Глава 24. Сильвия. «Стойте!» Я услышала этот довольно-таки жалко прозвучавший крик, будто со стороны, хотя голос, несомненно, был мой. МакКиннери обернулся, и вид его был страшен. «Это ловушка!» – прохрипел генерал. Я посмотрела на молчаливого, который по-прежнему неподвижно сидел на плоту. Никто не рискнул переносить впавшего в забытье бога на берег. Никто не мог и не хотел сказать то, что нужно было сказать. «Стойте!» — крикнула я с новой силой, протискиваясь за границу спасительных щитов, туда, где ждали во тьме все эти рога и клыки, копыта, щупальца или что там у них еще есть. Со стороны хищников вылетело несколько заклинаний. Чудом не попав в меня, они погасли на щитах воинов-людей. «Ты дурной, что ли?» — завопила я в темноту. «Перестань палить, дурак!» На хищников мой взъерошенный вид произвел неожиданное впечатление. Кто-то тихо хихикнул, потом кто-то еще произнес нечто неразборчивое, но явно неприличное, и несколько голосов открыто заржали. Надо было что-то говорить, пока они снова не начали стрелять. «Мы прибыли сюда не для того, чтобы устраивать идиотские драки», — сказала я со злостью. Прозвучало несколько наигранно. «Ясно, не для того», — донесся насмешливый голос. «Ты прибыла сюда, чтобы стать главным украшением моего гарема!» Думаю, что я покраснела. К такому повороту беседы я была совершенно не готова. Но нельзя сдавать позиции. «Как бы твоя правая рука не приревновала!» — заорала я. Сверху донеслись хохот и улюлюканье. «Тихо!» От темного строя отделилась кряжестая фигура с длинными руками. «На земле западных людей наших родичей убивают как собак. Ты говоришь, что вы пришли не драться? Тогда почему я вижу воинов за твоей спиной, женщина? Почему вы приплыли ночью и в таком количестве?» Господи, почему он изъясняется, как будто мы герои Шекспира? «Знаю, это выглядит странно», — ответила я. «Но наш проводник велел нам торопиться, он сказал, что вам будет необходима помощь». Я чувствовала, что излагаю недостаточно убедительно. Кряжестая фигура шагнула вперед, и я разглядела темное лицо, украшенное клыками. «Не морочь мне голову», — сказал орк. «Вы диверсанты, которые должны были попытаться проникнуть в город». Хищники зашумели, в их рядах зажглось несколько щитов. Люди МакКиннери пытались незаметно перестроиться в боевой порядок. Генерал шепотом бурчал команды, передававшиеся по цепочке. Я решила попробовать другую стратегию. «Вы хотите, чтобы завтра во внешнем мире навсегда отключили сервера, на которых мы находимся?» Орк молчал, а я вдруг поняла, что совершила ошибку. «Я чувствую ложь в твоем голосе, женщина», — сказал он, повернулся и слился с темным строем соратников. Два вооруженных до зубов отряда замерли друг напротив друга. «Неужели все?» — успела удивиться я. Раздался низкий рокот, люди и хищники повернули головы. На фоне чуть посветлевшего неба темный силуэт города вставал во всей красе. Над стенами четко вырисовывались дозорные башни, но был виден и краешек центральной, самой высокой. Вокруг нее клубился черный дым. И вдруг башня взорвалась. Дым повалил во все стороны, и в нем мне странным образом померещилось какое-то осмысленное движение, словно это был не дым, а нечто живое. Зрелище вызывало какое-то инстинктивное отвращение, и я почувствовала, что дрожу. А потом я увидела, что остатки злополучной башни будто бы накрыло гигантским стеклянным колпаком. Черный дым наполнял его изнутри. В этот момент я не смогла сдержать облегченного вздоха. Чем бы этот дым ни был, я бы не хотела, чтобы оно ползало где-то поблизости. Ряды хищников заволновались. «Это что за твою? Смотрите, барьер! Какого дьявола?» «Это они!» — неожиданно перебил всех истошный голос. «Они устроили взрыв, чтобы отвлечь нас! Это у них так задумано было!» «Нет!» — крикнула я изо всех сил. «Мы здесь ни при чем!» «Брешешь!» «Сам ты брешешь! Эта херня угрожает всем вообще, понял?» Терпение хищников висело на волоске. Я буквально кожей ощущала, что они могут броситься на нас в любой момент. «Смотрите!» — снова заорал кто-то в их рядах. Хищники завозились, поворачивая головы. Я не видела, на что указывал невидимый крикун. Но, судя по реакции тех, кто видел, ничего хорошего там не было. «Что это?» «Жуть какая!» Раздался хлопок, и в рядах хищников произошло движение. Я повернулась к МакКиннери и с ужасом поняла, что люди готовятся к атаке, собираясь воспользоваться неразберихой на берегу. «Даже не думайте!» — крикнула я, ничуть не смущаясь тем, что мой голос могли услышать обе стороны. «Генерал, не будьте идиотом! Неужели вы так ничего и не поняли?» Я видела сомнение, видела и злость на некоторых лицах. «Я прошу!» — голос мой не дрогнул. «Прошу людей немедленно положить все оружие на землю, в знак того, что мы не желаем зла населению этого города». Люди глядели на меня с недоверием, если не сказать хуже. А потом вперед протиснулся советник Каоми и с ним несколько человек. Все они аккуратно сложили на землю свои длинные копья, сделали несколько шагов вперед и сели, скрестив ноги. Рыжеволосый гигант, помедлив несколько мгновений, склонил голову и уронил на песок огромную секиру. Хищники угрюмо смотрели на нас сверху. Быстро светало, и я, наконец, смогла как следует разглядеть этих существ. Здесь было перемешано несколько фэнтезийных рас, если я все правильно понимала. Орки, демоны, тролли, какие-то высушенные тащаги, названия которых я не знала, и низкорослые мощные крепыши, которых хотелось назвать гномами, вот только я не видела бород. Длиннорукий орк с темным лицом снова вышел вперед и крикнул: «Садитесь на свои плоты и проваливайте!» «Мы можем помочь!» — крикнула я в ответ. «Сунитесь к воротам, пеняйте на себя!» — рыкнул орк, повернулся, а потом линия хищников сломалась и отступила от берега. Люди МакКиннери поднимались с земли, подбирали свое оружие, хмуро поглядывая на светящийся купол, торчавший над стенами. Я подошла к генералу. Тот некоторое время сверлил меня взглядом, потом сказал: «Благодарю вас, госпожа Дулески. Но не думаете ли вы, что сейчас нам разумнее всего отплыть? Мы могли бы пристать на той стороне и в случае надобности пройти по мосту». «Мы приехали помогать, генерал». «От нашей помощи, кажется, отказываются». «Что-то мне подсказывает, что скоро они передумают». Втроем мы поднялись на высокий берег, изрядно вытоптанный хищниками. До ворот отсюда было не больше полумили по прямой. Справа возвышался мост, у которого притулилось несколько домов. Слева тянулись поля и дорога. Хищники были уже на полпути к воротам, около которых шла какая-то непонятная возня. На таком расстоянии я не различала деталей, но видела, что сами ворота города плотно закрыты. «Нужно идти за ними», — твердо сказала я. «Сильвия», — сказал МакКиннери, — «вы понимаете ситуацию гораздо лучше меня, признаю. Но ведь они прямо потребовали, чтобы мы не совались. Не лучше ли, генерал?» — прервала я. «Уверяю вас, мы не просто так прибыли сюда именно в это время. Наша помощь потребуется прямо сейчас». «А что делать с господином Молчаливым?» — деловито уточнил советник Каоми. «Ничего», — пожала плечами я. «Он уже сделал все, что мог. Теперь наша очередь». Портал открылся в сотни шагов, когда мы были на полпути к воротам. И из этого портала полезло такое, что у меня резко поубавилась решимость идти на помощь кому бы то ни было. Похожие на насекомых и изуродованных людей одновременно — существа с какими-то ужасными нагромождениями кожи вместо лиц. Отвратительные твари. Впрочем, МакКиннери и его люди смотрели на них довольно спокойно. Да и тварей было всего 3 штуки. Они попытались обойти нас по широкой дуге и устремиться к воротам, а с учетом того, что их паучьи ноги развивали огромную скорость, этот маневр вполне мог бы сработать. Но МакКиннери не терял времени. Левитирующие маги ринулись на перерез, их поддержали огнем и стрелами, и существа остановились. Налетели копейщики, и твари пустили в ход верхние конечности, выстреливая ими на довольно большое расстояние. Я видела, как удар насквозь пробил большой осадный щит и ранил человека в плечо. Но все же монстров опрокинули, Копья кололи без устали, и зрелище это мне не понравилось. Я вдруг почувствовала дурноту. Минуту назад я была преисполнена энергией от понимания необходимости нашей миссии. А сейчас меня мутило, и единственное, чего мне хотелось, это схватить Малькольма и бежать, не останавливаясь. Боже, Малькольм! Я огляделась и с ужасом поняла, что не вижу мальчика. Пока я говорила с хищниками, он был на берегу. А потом... Дурнота резко усилилась, и я бросилась к берегу. Кто-то схватил меня за руку. «Куда?» — крикнул молодой солдатик. «Нельзя расходиться!» «Пусти немедленно!» — прошипела я. Солдатик испуганно разжал пальцы, и я побежала, не обращая внимания на несущиеся вслед крики. В воздух впереди прорезала черная нить. Я вскрикнула и остановилась. Арка портала распахнулась, закрывая от меня берег и выпуская из себя нечто поистине чудовищное. Зверь был размером с дом. Толстый панцирь, закрывавший его со всех сторон, придавал ему сходство с автобусом. Вот только вместо колес у него были десятки длинных суставчатых лап, толщиной в ствол сосны, а вместо кабины — сгусток стреляющих щупалец, которые я уже видела в деле. С трудом протиснувшись через портал, существо на мгновение замерло, а потом его лапы дрогнули и застрекотали. Монстр двинулся прямо на меня, стремительно набирая скорость. Я почувствовала, что сил на то, чтобы куда-то бежать, у меня попросту нет. От страха в глазах зарябило, кажется, я что-то кричала. В чувство меня привел сильный рывок. Два человека в зеленой форме, крепко держа меня под руки, оттолкнулись и взлетели. Глотая воздух, я ошеломленно следила, как черная туша уплывает вниз. Мои спасители отнесли меня в сторону, опустили шагах в 300 и умчались. Я поднялась и увидела, как исполин, набрав скорость, несется в сторону ворот. Огонь и стрелы не причиняли ему заметного вреда. Люди МакКиннери брызнули в стороны, пропуская громадину, и я заметила, как пришли в движение щупальца на морде твари, выстреливая в отстающих. Некоторые, получив такой удар, оставались лежать. Тварь неслась, словно локомотив, все набирая и набирая скорость. Хищники у ворот заметили опасность и, приняв единственное разумное решение, рассыпались. С чудовищным грохотом бронированная гусеница врезалась в створы. Против моего ожидания в них не появилась дыра в форме гусеницы, хотя на дереве образовалась глубокая вмятина. Хищники тут же забросали тварь стрелами и заклинаниями. Та со скрипом ворочалась, выдирая из ворот бронированное плечо. Тут я снова вспомнила про Малькольма и побежала в сторону берега, где мы оставили плоты. На бегу я слышала крики людей и хищников, треск заклинаний и хлопки новых порталов, а потом все звуки перекрыл ритмичный стрекот освободившейся сороконожки. Я уже добежала почти до самого спуска, когда они оба вдруг вышли мне навстречу. Малькольм поддерживал молчаливого под руку. За моей спиной нарастал ритмичный грохот, но я не осмеливалась обернуться. Молчаливый улыбнулся мне, но потом увидел несущийся к нам бронепоезд, нахмурился и поднял руки. Свет наполнил его ладони изнутри, почти сразу же превратив пальцы в сияющие белым пляшущие угольки. Бронированная гусеница издала свист, от которого я едва не оглохла. Ощущение было такое, будто меня хорошенько шарахнули о землю. Выставив все свои многочисленные ноги, тварь попыталась затормозить, однако инерция оказалась сильнее, и огромная туша с грохотом зарылась мордой в землю, забросав нас травой и комьями земли, некоторые из которых были размером с табуретку, а летели при этом со скоростью пушечного ядра. Я прыгнула к Малькольму, намереваясь сбить его на землю и прикрыть, но оказалось, молчаливый успел наколдовать щит. Комья земли бессильно осыпались, столкнувшись с невидимой преградой. Я поставила ошарашенного мальчика на ноги, отряхнула рубашонку. Твари, которых перед городом успело наплодиться довольно много, разбегались, а молчаливый скользил к воротам, и в руках его горел белый огонь. Люди, орки, демоны, тролли, эльфы, гномы и вампиры — все замерли, опустив оружие. Только Малькольм вдруг вырвался из моих рук и бросился за уходящим человеком. «Малькольм!» — крикнула я, но мальчишка и ухом не повел. Я рванула следом, а перед нами катилась к городу сияющая звезда. Створки дрогнули, расходясь. Потрясенные хищники посторонились, пропуская молчаливого внутрь. Почему-то он двигался намного быстрее нас с Малькольмом, хотя вроде бы шел своей обычной походкой. Но когда мы достигли ворот, он был уже где-то далеко, уже сворачивал на одну из улиц, ведущих к сияющему куполу, раскинувшемуся в центре. Этот купол отсюда был виден гораздо лучше, чем с берега, и я разглядела, как за сияющей границей копошатся, словно черви, огромные сгустки тьмы. Я остановилась. Малькольм, слава богам, тоже. Идти туда было просто немыслимо, и в любом случае молчаливый, скорее всего, сам разберется. С усилием я отвела взгляд, повернувшись к куполу спиной. У ворот сгрудилось множество хищников. В утреннем свете они утратили зловещий ореол монстров из тьмы, а уж после спектакля, разыгранного молчаливым, вообще напоминали растерянных детишек, застывших на пороге собственной комнаты, в которую залетел шмель. Чуть подальше, за ними, виднелись люди, уставшие после боя, с удивлением и страхом глядевшие на тела своих и чужих, которые и не думали исчезать. А потом раздалось сразу несколько предупреждающих криков, и не успевшая толком наступить тишина сломалась. Чудовища не убежали далеко. Когда молчаливый исчез со сцены, они остановились, а потом развернулись и снова двинули к городу. Хищники встряхнулись и поспешили внутрь. По команде шестеро из них схватились за створы с намерением закрыть ворота. Люди МакКиннери хмуро наблюдали за ними со стороны. «Стойте!» — заорала я. «Какого черта вы творите? Пустите их внутрь!» Один из распоряжавшихся хищников повернулся ко мне. Это была женщина-вампир, вся закатанная в плотно облегающую черную кожу. В руке у нее было копье. «Знаешь», — сказала она, показывая треугольные зубы, — «я могла бы распотрошить тебя одним ударом». Я сглотнула и оглянулась кругом. Орка, который говорил со мной на берегу, нигде не было видно. Сейчас он казался мне куда более приятным переговорщиком, но его, похоже, убили в стычке с тварями. «Если ты еще раз откроешь рот без разрешения», растягивая слова, продолжала вампирша, «я сделаю это с радостью». Повернувшись к застывшим хищникам, она громко повторила приказ. Створы ворот поехали. «Остановитесь!» Рядом с вампиршей приземлился щуплый, невысокий тролль. «Я везу приказ короля!» — крикнул он. «Король приказывает открыть ворота и впустить людей!» «Перчик, ты пока летел сюда, головой нигде не стукнулся?» «Какой король?» «Новым королем фантазии стал Тарк, говорящий от клана Легион!» — ничуть не смутившись, объявил Перчик. «Тарк? Почему Тарк? А что с Адалиусом?» «Адалиус мертв». Вампирша неожиданно крепко задумалась. «Я тебе, Аманда, ничего не приказываю, сама знаешь», — пояснил крошка-тролль. «Я только передаю сообщение от него самого». Вампирша внезапно окрысилась. «Плевать мне на Тарка, понял? Какого черта у вас там вообще творится?» Перчик огляделся. «Примерно то же, что и у вас», — сказал он и взмыл в небо. Все же Аманда не посмела ослушаться приказа таинственного нового короля. Оставив ворота открытыми, хищники отступили дальше по улице. Люди двинулись к городу, прикрываясь двойным слоем щитов. Атакующие были уже близко и тоже выстраивались в некое подобие боевого порядка, растягиваясь полумесяцем. Ручеек из воинов быстро потек через ворота, однако, по крайней мере, одной атаки было не избежать. Я вдруг заметила высокого человека, который стоял чуть в стороне от прочих. Спокойно глядя на приближавшихся чудовищ, он держал руки перед собой, сложив ладони чашечкой. Когда до несущихся впереди тварей оставалось всего ничего, воин неожиданно сделал плавное движение руками слева направо, и воздух в десятки шагов от него полыхнул оранжевым. Пламя бушевало, словно раздуваемое невидимыми мехами. Волна горячего воздуха ударила мне в лицо, а щиты людей, прикрывавших удивительного мага, ярко вспыхнули, гася волну излучения. Остатки отряда спешно протискивались через ворота, а потом тяжелые створы, наконец, захлопнулись. Люди с удивлением взирали на аккуратные двухэтажные домики, стоявшие по обочинам широкой мощеной улицы, но приятной ознакомительной экскурсии не вышло. Захлопали крылья, и из-за домов показалась очередная разновидность тварей — летучие. Они кружили над домами, наполняя воздух протяжным свистом. Люди и хищники пустили в ход луки и заклинания, однако вскоре к летающим монстрам присоединились уже знакомые нам многоногие твари. «Держитесь поближе ко мне», — негромко сказал МакКиннери, внезапно появляясь рядом. Я кивнула, крепко сжимая руку Малькольма. Мало-помалу твари отжимали нас прочь от стены. Хищники, у которых было гораздо меньше лучников, очень страдали от летающих тварей. Волей-неволей они стали держаться поближе к нам, зато их снаряжение и боевая магия были лучше, чем у людей, что позволяло эффективнее действовать в рукопашной. Мало-помалу отряды сближались, а потом и вовсе перемешались, стараясь сделать так, чтобы каждому доставалась та работа, с которой он справляется лучше всего. «Морфов», — я услышала, как кто-то из воинов обронил это слово, — «все прибывало. Мы не видели, как пали ворота, скрытые от нас поворотом улицы, но напор тварей с той стороны очень сильно возрос. Отряд бился в окружении, продвигаясь в сторону купола, хотя всем было ясно, что там наверняка будет еще хуже. Но деваться было некуда. Морфы теснили нас, бросаясь на щиты и копья, словно сумасшедшие. Вскоре мы вышли на площадь перед замком, и я на мгновение замерла, потрясенная открывшейся мне гротескной и страшной картиной. Повсюду теснились морфы разных видов. Они выходили из боковых улиц и стекались к центру, двигаясь по направлению к куполу. Сам купол, окруженный шевелящейся массой, ярко светился, а внутри бугрилась тьма. Морфов было так много, что становилось ясно, долго мы здесь не продержимся. Отступать, однако, было некуда, потому что тварей позади становилось все больше, и пройти к своей цели они могли только через нас. Ожесточенный бой закипел со всех сторон, и все мое внимание было теперь сосредоточено на том, чтобы нас с Малькольмом не растоптали. Признаться, я рассчитывала, что с появлением Молчаливого на берегу наше активное участие в развернувшемся спектакле завершится. Но вышло иначе. А теперь, кажется, постановка вообще сменила жанр на такой, где в конце на сцене остаются одни трупы. Кольцо врагов сжималось все плотнее, хотя большинство тварей не лезло на рожон, а проскальзывало мимо, чтобы влиться в ряды шествующих к куполу. Но этот непрекращающийся поток угрожал разбить наш отряд на более мелкие боевые единицы. И даже я понимала, что это будет означать гибель для всех. А вскоре пришло и осознание неизбежности такого сценария. Клин морфов разорвал отряд пополам. Мы с Малькольмом стояли на пути марширующих тварей, когда рядом вдруг вырос МакКиннери. Сверкнула огромная секира, и одна из тварей лишилась пары нижних конечностей. Падая, она разрядила оба щупальца в генерала. Подоспели несколько хищников, прикрыли щитами наш отход. Другие подхватили пошатнувшегося гиганта, оттащили прочь. Далеко-то, впрочем, тащить не пришлось. Наш вдвое уменьшившийся отряд занимал небольшой пятачок с резным каменным фонтаном посередине. Я протиснулась к генералу. Он лежал на каменной ступеньке, тяжело, с хрипом дыша. Изо рта при каждом выдохе летели капельки крови. На груди справа была страшная рваная рана, из которой свисали обрывки пробитого зеленого панциря, какие носили воины города. Вторая рана была в плече и тоже выглядела скверно. Я поняла, что жить генералу осталось недолго. Рыжая голова с трудом повернулась, генерал сфокусировал взгляд на мне и неожиданно ухмыльнулся. Он хотел что-то сказать, но закашлялся. Глаза его быстро теряли осмысленное выражение. «Спасибо за службу, генерал», — сказала я, чтобы хоть что-то сказать. «Вы все правильно сделали». МакКиннери открыл рот и снова попытался что-то сказать. Я наклонилась, вслушиваясь в сиплый шепот. Потом выпрямилась и кивнула. Подняв голову, я неожиданно сообразила, что если генерал и опередит нас, то совсем не намного. Повсюду кишели морфы, а барьер едва светился и прямо на моих глазах погас окончательно. Я опустила голову. Маккинери был мертв. Над площадью пронесся внезапный порыв ветра. Черные сгустки вырвались на свободу и устремились в небо, нависая над городом подобно древнему кракену, поднявшемуся из пучины вод. Но внизу, в том месте, где мгновение назад тускло пламенела граница, неожиданно сверкнула белая звездочка, и сердце мое трепыхнулось. Черные колонны вспучились и устремились вниз, пытаясь накрыть что-то маленькое и быстрое, скользящее через сплошное море тьмы к неведомому центру. Щупальца тьмы били и били в землю, и земля ходила ходуном, но свет был быстрее. Перетекая из одного места в другое, он уходил от столкновения, петлял, неумолимо приближаясь к сердцу мрака. Тогда щупальца упали на землю все разом, заволакивая центр города огромной черной тучей, край которой выбросился на площадь с замершими на ней отрядами людей и хищников. Туча гудела и вибрировала, внутри нее ворочалось что-то огромное и невыразимо ужасное. И я поняла, что еще мгновение, и я грохнусь в обморок. Мысль принесла странное облегчение. Скоро все так или иначе закончится. Внезапно тучу прорезали множественные белые зигзаги, исполосовавшие ее сверху донизу. Клубящуюся тьму скрутил мощнейший спазм, выворачивающий наизнанку целые пласты мрака. Туча начала стремительно сжиматься, оплетенная белой сетью. Гудение все возрастало и возрастало, пока не превратилось в тонкий, пронзительный звук, от которого пошла рябью сама реальность, а потом черно-белый пузырь лопнул, и мир перестал существовать. Ошибка интеграции. Код ошибки 21-12650. Запущено обновление системы с учетом имплантированных кластеров. В пустоте передо мной замелькали какие-то таблицы. Я попыталась оглядеться и с ужасом осознала, что у меня больше нет тела. Я была пустотой, висящей среди пустоты. Я была один только взгляд, в поле которого скользили строчки непонятного кода, и нигде за пределами этого взгляда меня не существовало. А потом таблицы закончились, и появилась надпись «Добро пожаловать в фантазию».